Глава 15. Наверное, у каждого в свое время случалась такая ситуация, когда пришел на стрелку, прекрасно зная, чем все закончится, но в самый неподходящий момент приспичило поговорить, потому что, ну, а что сразу в залупу-то лезть? Порамсим, да разбежимся, да? Эй! «Спокойно, спокойно, давай без резких». В следующее мгновение мир, как правило, переворачивается и темнеет. А потому что нехуй трещать, когда никто не собирался тебя слушать. «Проклятие!» Тоже различив шаги, Тьерри бросил половник и вытащил свой каскадер. Я стоял чуть дальше от лаза и не видел того, что видел он. А увиденное здорово впечатлило живоглота. Кровь отхлынула от головы, каскадер заплясал в трясущейся руке. «Ялла, ты не... погоди, я все...» В лаз влетело нечто, напоминающее ворох старого тряпья, и снесло Тьерри, как довоенный экспресс зазевавшегося мальчугана. Читал в газете. Живоглот совершил замысловатый пируэт и бухнулся в чан. Кипяток быстро привел его в чувство, а мне за воплями и брызгами посчастливилось в кавычках улучить момент, чтобы рассмотреть из своего угла нашу стрепуху. Первое, что бросилось в глаза – морда. Да... Она была слишком сильно вытянута, чтобы называться лицом. Хотя можно было бы еще описать его как рыло. Не знаю, какой вариант точнее. Из-под драного капюшона наружу торчало нечто среднее между собачьей и свиной харей, частично покрытой бурой шерстью. Лишенные растительности участки кожи были черными. Или не кожа. О да, это было мясо. Гнилое и сухое до того, что даже не блестело на свету. Оно расслаивалось от сухости, перемешивалось с шерстью, болтающимися лоскутами. Съежившийся почти человеческий нос торчал над крупными, выпирающими вперед зубами, похожими на лошадиные. А в глубине капюшона плясала пара отраженных огоньков. Тело ведьмы тяжело было сравнить с чем-то из ранее мною виденного. Влетев в лаз, она опиралась на руки, длиннющие и жилистые, с узловатыми когтистыми пальцами. Но, оказавшись внутри, разогнулась, и полтора метра роста резко превратились в два с лишним. При этом ее голова все еще была значительно ниже горбатого хребта. Одержалась эта жуткая мразь на козлиных ногах, оканчивающихся чем-то средним между копытами и частично ороговевшими пальцами. Лицезрея такую красоту... Я отдал должное мужицкой силище безвременно почившего Рамона. Ошпаренный живоглот тем временем ловко, как масляный пельмень из-под вилки, ускользнул от обрушившихся на него когтей и укатился под чан, резонно рассудив, что ушибы, переломы и ожоги будут предпочтительнее свежевания. Я бы за него порадовался, но, триумфально уйдя со сцены, Тьерри оставил меня отдуваться за всю труппу. Ведьма бросилась к котлу в надежде ухватить скользкого паршивца, и тут, потерпев неудачу, обратила внимание на мою блеклую персону. Скромно притулившуюся в уголке и тихонечко выуживающую факел из ранца. Неловкая ситуация. Кажется, я даже смущенно улыбнулся, но растрогать Яллу не вышло. и похожее на кривой дрын ручище с рабоче-крестьянского замаха полетело навстречу моей голове. Не будучи ханжой, но зная себе цену, я вовремя пригнулся, чем сумел избежать преждевременного слияния наших разгоряченных тел. Треск раздираемого дерева остался за спиной, когда мой отчаянный рывок, достойный легендарных олимпийцев, окунул факел в вожделенное пламя. Широкий взмах и огненная дуга облизала хламиду моей спутницы. Сухие тряпки вспыхнули не хуже ветоши на растопку, даже без припасенного масла. Ведьма шарахнулась назад, воя и молотя воздух, но ее замешательство длилось недолго. Содрав с себя пылающее тряпье, Ялла бросилась вперед. Я отскочил в сторону и приготовился дать бой, однако самомнение меня подвело. Целью ведьмы был Чан. Все еще частично охваченное пламенем существо буквально нырнуло в суп. Брызги ошпарили мне лицо, но ведьма будто не замечала жар. Или же просто не могла кричать от боли, потому как пасть была занята жадным поглощением бурлящего варева. Сухая, почти мумифицированная плоть намокла и стала взбухать. Уцелевшая кожа пошла волдырями, но жуткая мразь, как ни в чем не бывало, продолжала заливаться супом. Лишившаяся капюшона голова, ни на миг не прекращая всасывать кипящую жижу, повернулась ко мне. Теперь свет отражался лишь одним глазом, второй стал белесым и мутным. Обваренная глотка ведьмы раздулась, как жабий зоб. Все ее тело перекосоебило. Оно хаотично разбухало, менялось. Очень быстро. Настолько быстро, что я едва успел вытащить меч, пока вареный глаз обретал утерянное секунды назад зрение. И отражений моего факела на уродливой морде вновь стало два. Усрань! Ведьма, перевалившись через край чана, вылилась на пол вместе с остатками супа. Исходящая паром, она продолжала трансформироваться, и, похоже, только это не позволило ей зажать меня в угол и разнообразить меню рваным мясом. Я вылетел прочь с кухни и бросился к выходу. Чертов пар сделался только плотнее. Дышать через ткань было тяжело, а разбирать дорогу почти нереально. Последнее обстоятельство едва не стало фатальным. «Мать твою!» Руки уперлись в стену. «Тупик!» О! Еще до того, как обернулся, я выставил назад меч. И его острие лишь долю секунды провисело в воздухе, прежде чем нанизать на себя летящую во весь опор ведьму. В своем доме она могла ориентироваться и вслепую, но на новые предметы интерьера не рассчитывала. Опрометчиво! Я рванул меч в сторону, стараясь нанести как можно более обширную рану, и скользнул ведьме под ноги. Пламя факела даже не попыталось зацепиться за мокрые тряпки, зато из распоротого брюха хлынул поток супа. Блять! Впрочем, он иссяк едва ли не быстрее, чем сталь покинула моментально зарастающую плоть. Я бросился прочь. Чертя правым плечом по стене, чтобы не пропустить лаз, а провалившись в него, чуть не скатился по лестнице. Было бы забавно сдохнуть, свернув себе шею, но сегодня у моей смерти были явно иные планы, и они уже стучали копытами у меня над головой. Колотя мечом по стенам, как слепой своей тростью, я, наконец, выбрался из адской хижины и... О, боже! Как же приятно было вдохнуть свежий, чистейший, болотный воздух. Набрав полные легкие живительной газовой смеси, я заорал: «Красавчик! Сюда! Убей, мразь!» четвероногий генератор позитива, добросовестно нес вахту на своем боевом посту и, несмотря на нечетко сформулированную задачу, смог верно определить цель. Он ринулся навстречу вылетевшей из хижины ведьме и в прыжке сбил ту с ног. Натасканный на людей красавчик не сразу разобрался в новой анатомии и замешкался, ища горло. «Разорви ее! Оторви руки, ноги! Оторви их нахер!» Милая зверушка приняла команду. Челюсти, тиски сомкнулись на правом плече ведьмы и заходили из стороны в сторону в темпе затвора ПК. Ошарашенная таким поворотом событий, Яла не сразу подключила к бою прочие конечности. Это дало мне время сблизиться и обрушить меч на уже занесенную для удара левую руку. Клинок, попав между средним и безымянным пальцами, рассек кисть и предплечье до локтя. Ни капли крови, только гнойно-желтый бульон. Я еще не вытянул клинок из вязкой плоти, а та уже начала срастаться. И тут мне на ум пришло неожиданное. Я поднес факел к руке ведьмы и сунул его в закрывающуюся рану. Промасленная ветошь отлично держала пламя, так что текущий суп лишь шипел, испаряясь, но не мог его погасить. Края раны прижглись, и сращивание остановилось. Мой четвероногий мизантроп тем временем откусил таки неподатливую ведьмину руку и принялся за ловлю мельтешащих ног. «Да, ломай их, рви, не дай подняться!» Я отскочил в сторону, скинул ранец и выудил из него склянку с маслом, которым тут же облил орущую и беснующуюся на земле ведьму. Все еще торчащий в ране факел воспламенил горючую субстанцию, и огонь охватил больше половины туловища. Пришло время резни. Пока красавчик хрустел костями ведьминых ног, я втыкал в визжащую мерзость свой меч и рвал его в сторону с проворотом, оставляя широкие разверстые раны на охваченном пламенем теле. Как же я пожалел, что не прихватил топор или хотя бы палаш. Орудовать так изящным клинком для дворянских разборок было делом непростым. Но мало-помалу наши труды приносили успех. Покрывающиеся все новыми и новыми незаживающими ранами, ведьма постепенно теряла прыть, что, впрочем, не мешало ей сломать мне копытом ребра и разодрать красавчику грудь. Но это было делом поправимым. А вот оторванные ведьмины конечности и дымящиеся потроха, ползущие из-под агонизирующей туши, нет. Я перевернул тварь с живота на бок и поднес острие клинка к глядящему прямо на меня глазу с горизонтальным зрачком. Окаймленная пеной пасть ведьмы приоткрылась, и разбухший от ожогов язык вымолвил лишь одно слово: «Проклинаю!» Острая сталь пробила глазное яблоко и вошла через глазницу в мозг. Или что там сидело в этом лошадином черепе? В тот момент мне было не до естествознания. Я повалился на землю, достал из кисета душу и, прощупав ребра на предмет правильного расположения для последующего срастания, поглотил ее. Жрать было нечего, а голода сильного настолько, что лежащая рядом убоина сгодилась бы в пищу, я себе даже представить не мог. Чего не скажешь о красавчике. Получив свою пилюлю от всех хворей, он весьма охотно сунул морду в распоротое брюхо и принялся аппетитно чавкать. В такой диспозиции нас и застал живоглот в развалочку, шагающий от ведьминой хибары. «Эй!» — весело помахал он рукой и, кажется, даже подпрыгнул. «Ты живой там? Справился, как погляжу!» «Херли, веселишься?» — приподнялся я, все еще ощущая легкое покалывание в ребрах. «Да это!» — обернулся Тьерри в сторону хижины. «Душу поглотил! А жрать нечего! Ну и решился супца хлебнуть. Вкус, конечно, на любителя, но в целом рекомендую. Гляди, чего нашел!» Передо мной на землю бухнулся медный котелок, наполовину заполненный душами. «Сколько тут?» «Да хера, мужик! Да хера!» — повторил живоглот и залился жизнерадостным хохотом, от которого даже жрущего красавчика передернуло. «Пополам, да? А, ебальник не треснет? Четверть твоя? Да брось! Почему? Ты что, и пацана в долю взял?» «Слушай, я ведь мог бы и не признаться, что нашел их». Сказав это, Тьерри запнулся и, явно нервируемый долгим отсутствием ответа, решил продолжить диалог самостоятельно и чуть менее ультимативном русле. «Ладно, ладно. Я согласен. На треть. По рукам. Треть — это справедливо. Я там чуть не сварился, между прочим, а потом еще в печь упал. Хорошо, что мокрый, еле жив остался. Треть. Угу. Справедливо. Да?» «Так и быть. Но только за честность. Польза с тебя было, что с говна патоки». «Я знал, что мы найдем общий язык», — снова воспылал жизнерадостностью Тьерри и обратил свой алчный взор на крошечный зеленоватый огонек, парящий над трупом ведьмы. «А, вот и главный приз. Это мое». Галантно коснулся мой меч шеи живоглота. «Кто ж спорит?» — ощерился тот, медленно приподняв грабли. «Я только посмотреть хотел. Необычное, да? У людей таких не бывает». «Каких таких?» «Ну, зеленых. Разные встречаются, а зеленый нет. Сам без понятия, почему. Но Брок наверняка в курсе. Он о душах все знает». «Брок, ваш храмовник». «Ага. Только не называй его так. Он этого не любит. Прямо до зубного скрежета. Но за такой трофей, за такое, я думаю, он разрешит называть его, как пожелаешь, хоть пресвятой Амирантой», — хрюкнул живоглот, довольный шуткой. «Посмотрим». Я подошел к ведьме и протянул руку, любуясь, как изумрудное пламя струится сквозь пальцы. От души исходило едва уловимое тепло и что-то вроде слабого электрического тока. Пальцы кололо тем сильнее, чем ближе я подносил их к драгоценной субстанции. «Осторожно!» — предостерег Тьерри, вмиг лишившись веселости. «Не сглупи! Иначе она завладеет тобой». «Чего конкретно хочет Брок от этой души?» «Я ведь уже говорил. Перенять опыт очищения». «Херня». «Не понял». «Души в котелке, они же очищены». «Так и есть». «Даже я, полный профан в этом деле, чую, как от них несет ментальным мусором. А вот те, что ты привез в качестве оплаты, совсем другое дело. Чистый, аки горный хрусталь. Абсолютно иной уровень. Броку нечему учиться у ведьмы. Уж в очистке точно. Так что он рассчитывает вытянуть из ее души?» «Откуда мне знать?» — развел Тьерри руками. «Выше материи не мой конек. Я лишь передал то, что мне велено. В любом случае тебе стоит поговорить с Броком, принеся ему это. Да, ведь мы будем благоразумны и поступим именно так. Угу. Пожалуйста. Убедил. Осторожно взял я зеленую душу двумя пальцами, и та моментально перешла из фантомного состояния в твердое, похожее на малахитовый шарик, сантиметров трех в диаметре. Значительно крупнее обычных. Живоглот шумно выдохнул, явно испытав облегчение, граничащее с оргазмом. И мы отправились прочь с ведьминого болота.